Скоро ученые начали гордиться письмами, которые получали от Эразма. Цезиус, тогдашний ученый, говорит, что на него показывали пальцем за то, что он получал письма от Эразма. Эразм был одарен легкостью в работе, остроумием и чрезвычайной осторожностью. Он редко вступал в личные споры и уклонялся от распри. В его натуре было нечто расчетливое, эгоистическое, но в высшей степени даровитое. Сверх того, он был одарен в высокой степени пониманием современного направления и потребностей. Изучая древних, он не вдавался в крайность итальянцев, забывших христианство для древних. Он понимал, что в Германии оба стремления идут рука об руку, стремление к пониманию классической древности и к чистоте первоначального христианства. Он сделал для Нового Завета то, что Рейхлин для древнего. Он издал очищенный греческий текст Нового Завета. Собственно, его воззрение, конечно, было более языческое. Он был приверженец горацианской философии. Он извлекал из древних изречения в этом роде и издавал отдельными книжками, чтобы распространять всяческие античные воззрения. Сверх того, у него была некоторая насмешливость, довольно тонкая, обращенная не на личности, а на общественные предметы, и потому не навлекшая на него ненависть. Известна его похвала глупости. Глупость является здесь царицей, она делает смотр своим подданным, каждое сословие оценивается ею с ее точки зрения. В особенности здесь нападает Эразм на монахов. В спорах Рейхлина он не принял участия, ибо они могли кончиться иначе. Рейхлина требовали к суду инквизиции. Эразм не любил таких расприй, он не любил даже, чтобы в его присутствии произносили слово «смерть». Это был человек образованнейший, враг схоластики, прежней науки. Совсем с другим характером выступил на сцену третий представитель литературного движения в Германии — Ульрих фон Гутен, один из величайших писателей граждан Германии. Ульрих фон Гутен, 1488-1523 годы, немецкий гуманист, писатель. Он родился в 1488 году. Эразм и Рейхлин родились в низшем сословии. Ульрих принадлежал к одному из знатнейших рыцарских родов. Отец его имел на него честолюбивые виды. Он отдал его в монастырь 11 лет, чтобы со временем он вступил в высшие духовные должности. Ульрих не чувствовал никакого призвания к духовной жизни. На 16-м году он бежал из монастыря. Отец отказался от него. Изнеженному юноше надо было своими трудами добывать себе хлеб. Он переходил из одного университета в другой, жил уроками, писал сочинения на ученые степени и продавал другим, читал лекции в Ростоке. В Вюртемберге он был уже доцентом, ему не было еще 30 лет, а Германия знала его как самого талантливого представителя новой школы. В особенности он был известен как поэт, писавший латинские стихи. Он писал на частные случаи, великие события современные. Не было ни одного значительного происшествия в Германии, которое не вызвало бы от него какого-либо отголоска. Один из родственников его был убит герцогом Вюртембергским. Он потребовал от герцога отчета, издал несколько сочинений, исполненных страшного негодования, гражданского гнева. Потом он отправился в Италию, учился там праву, но более занимался классической филологией. Он участвовал в военной службе в войну Максимилиана против Венеции, занимался в это время, писал стихи и был известен поединками, вызывал на поединки за оскорбление немецкого языка и так далее. Вся эта частная его жизнь исполнена беспокойных стремлений, потребностей деятельности, еще не нашедшей цели себе. Он вытерпел много от нищеты и болезней. Наконец он возвратился в Германию, принадлежа уже к числу самых знаменитых ученых. Отец признал его. В Нюрнберге он в присутствии Максимилиана за поэтические произведения был венчан лавровым венцом. Он находился при дворе майнского курфюрста, к князя образованного. Здесь он нашел почетное положение и занятие по сердцу.